сам король был мал ростом, щедушен, с узким козьим лицом болезненного дегенерата. Но и у него были остроконечные вальштейнские усики и остроконечная вальштейнская бородка, растущая на самом кончике безвольного подбородка. Невыгодным образом удлиняя его и без того вытянутое лицо и подчеркивая упомянутое сходство с козой. Толстую габсбургскую нижнюю губу отчасти перекрывала верхняя, тоже изрядно пухлая. За губастым молодым королем бок о бок со своей супругой шествовал, припадая на подагрическую ногу, не менее толстогубый отец короля, император Фердинанд II. Несмотря на сильную уже проседь в волосах, выражение его лица было куда живее, и от этого он казался моложе своего бледного апатичного сына. Процессию замыкало духовенство в черных, фиолетовых, а кое-где и красных одеяниях. Среди их толпы Петр углядел настоятеля монастыря святого Эмирама, с которым познакомился недавно и спрашивая дозволения посетить отца Жозефа. Настоятель был славный старикашка с трясущейся головой, отчего казалось, что он благосклонно кивает, одобряя каждый свой шаг. Отца Жозефа в шествии не было. Солдаты, маршировавшие, вернее, тащившиеся за тащившимися сановниками, строго говоря, не имели отношения к процессии, ибо следовали не в собор, а только лишь к собору, имея задачи окружить его и стоять на страже. Ведь если б с этой элитой из элит, собравшейся в одном месте, приключилось какое-нибудь несчастье, если б в соборе, к примеру, взорвалась бомба, то это была бы такая катастрофа, какой и вообразить невозможно без дрожи, от которой мир уже вовеки не оклемался бы. Петр подумал, какой поднялся бы крик и суматоха, если б перед этим избранным сообществом вальштейновых врагов, которые все, быть может, за исключением императора, ненавидели Вальштейна и завидовали ему. Да и в Регенсбург-то съехались главным образом и прежде всего за тем, чтобы лишить его власти, и теперь шли в собор, дабы возблагодарить небеса за то, что их старания увенчались успехом, поскольку герцог, засевший в Мемингене, уже завтра в 11 часов получит отставку. Если б теперь перед этой блестящей толпой втихомолку ликующих высокородных плутов я открыл бы тайну, встал бы у них на пути и крикнул: «Вальштейн здесь, в двух шагах, и он готов ударить вам в спину и всех вас посадить на горшок. И ко всему этому он готов до такой степени, что теперь ему только и остается, что примерить новый панцирь с плащом, да полюбоваться на себя в зеркале. К лицу ли они ему будут завтра, когда он явится перед вами, дабы показать и доказать, что его песенка далеко еще не спета? Я видел его собственными глазами, я единственный понял, какую он играет игру, я единственный разгадал, что происходит и что готовится». Но, рассуждал далее Петр, действительно ли такое заявление всполошило бы этих людей? Поверили бы они мне? Вывело бы объявление такой правды всех этих господ из слабоумно удовлетворенного спокойствия? Вряд ли. Не любит человек правды, противоречащей его надеждам и целям. Он затыкает уши, лишь бы ее не слышать, а того, кто ее возглашает, объявляет смутьяном и безумцем. Стало быть, и меня они убрали бы как опасного безумца, угрожающего общественному порядку. А Вальштейн, будучи предупрежден, потихоньку выбрался бы из жилища астронома и укрылся бы где-нибудь в другом месте. Сообразив все это, Петр не мог не подумать,